Глава четвертая. Пока Приликло пробирался к контрольному пульту, Конвей перевел антигравитационный пояс на нуль и крикнул: «Я буду подавать команды снизу!» Оказавшись в состоянии невесомости, он оттолкнулся и поплыл к полу. Но маленькие фробы отлично знали Конвея, хотя и не любили его, а может, он им просто надоел, ведь он мог играть только в одну игру — колоться большими иголками, пока тебя держат, чтобы ты не вырвался. Поэтому малыш полностью игнорировал все крики и жесты Конвея. А вот остальные обитатели палаты проявили известный интерес, правда, не к Конвею, а к гостю, который продолжал изменяться. «Не смей!» — закричал Конвей, увидев, во что превращается СРТТ. «Остановись! Немедленно прекрати!» Но было поздно. Вся палата с восторженными воплями «Кукла, кукла, какая кукла!» бросилась к СРТТ. Взлетев повыше, чтобы не попасть под ноги малышам, Конвей взглянул сверху на колышущуюся массу фробов, и его затошнило от мысли, что незадачливый СРТТ теперь явно распростится с жизнью. Но беглец каким-то образом умудрился выскочить из-под топочущих ног и, прижавшись к стенке, уклонился от тянущихся к нему морд. Он выбрался из толпы помятый, полузадушенный, все еще сохраняя принятую форму. Его едва не погубила мысль, что фробы не нападут на свою собственную уменьшенную копию. Конвей крикнул Приликле: «Хватай! Быстрее!» Приликло не терял времени. Массивные захваты приемника уже нависли над оглушенным СРТТ. По знаку Конвея они опустились и схватили беглеца. Конвей вцепился в один из тросов и, поднимаясь вместе с грузом, проговорил: «Спокойно! Ты в безопасности! Не волнуйся! Я хочу тебе помочь!» В ответ СРТТ забился с такой силой, что едва не раскрыл захваты и неожиданно превратился в слизистую мягкую массу, которая проскользнула между захватами подъемника и шлепнулась на пол. Фробы радостно завопили и снова набросились на беглеца. «На этот раз ему не вырваться», — с ужасом и жалостью подумал Конвей. Существо, которое испугалось в момент прибытия в госпиталь и с тех пор находилось в бегах, обуревала такая паника, что едва ли что могло его спасти. Захваты не оправдали себя, правда, оставалось еще одно. Надо думать, Омара заживо сдерет с него за это кожу, но, по крайней мере, Конвей спасет беглецу жизнь, если даст ему убежать. Напротив входного люка в стене имелась дверь, через которую впускали больных фробов. Это была самая простая дверь, поскольку давление в коридоре было точно таким же, как и в палате. Конвей перелетел через палату к контрольному щиту и распахнул ее. СРТТ, не настолько потерявший рассудок от страха, чтобы не заметить пути к отступлению, проскользнул туда и исчез. Конвей захлопнул дверь, не дав игривым малышам последовать за жертвой, а затем поднялся к контрольному пульту, чтобы доложить обо всем Омаре. Ситуация была гораздо хуже, чем они полагали. В противоположном конце палаты Конвей успел заметить то, что неимоверно затрудняло поимку беглеца. Конвей понял, почему СРТТ не реагировал на его уговоры. Транслятор был разбит и приведен в негодность. Конвей уже занес руку, чтобы включить интерком, как вдруг услышал голос Приликлы. «Простите, сэр, но вам не претит моя способность улавливать чувства? Может, вам неприятно, когда я говорю вслух о том, что вас волнует?» «Я бы ответил на оба вопроса отрицательно», — сказал Конвей. «Хотя по поводу второго должен заметить, что мне не доставит удовольствия, если вы станете рассказывать кому-то о ваших наблюдениях. А почему вы спрашиваете?» «Я почувствовал, как вы взволнованы тем, что СРТТ может сделать с вашими пациентами», — ответил Приликло. «Мне не хотелось усиливать ваше беспокойство рассказом о силе тех эмоций, что я уловил в мозгу беглеца». Конвей вздохнул. «Валяйте, все и так обстоит слишком плохо». Но оказалось, что это еще не самое худшее. Когда Приликло кончил рассказ, Конвей, как ужаленный, отдернул руку от интеркома. «Нельзя говорить об этом по интеркому!» — воскликнул он. «Стоит только узнать кому-то еще, будь то пациенты или обслуживающий персонал, как начнется паника! Бежим, мы должны разыскать Омару!» Главного психолога не оказалось ни в кабинете, ни в секции мнемографии. но им удалось узнать, где он, и они поспешили на 47-й уровень в лабораторию номер 3. Это была большая палата, где температура и давление годились для теплокровных, кислорододышащих существ. Доктора, лечившие ДБДГ, ДБЛФ и ФГЛИ, исследовали здесь наиболее редкие и экзотические случаи. Если условия в палате не подходили пациенту, то он дожидался своей очереди в одном из больших прозрачных боксов, которые располагались вдоль стен. В госпитале эту палату прозвали испытательным полигоном, и Конвей увидел здесь медиков самых разных размеров и форм, толпившихся вокруг стеклянного бака посреди палаты. Должно быть, в нем и находился умирающий старый СРТТ. Конвей заметил Омару у пульта связи и поспешил к нему. Омара выслушал его молча, хотя несколько раз порывался открыть рот, как бы желая перебить, но каждый раз упрямо поджимал губы. Когда же Конвей сказал о сломанном трансляторе, Омара жестом остановил его и резко нажал кнопку вызова.